Глава 23. «Вам не кажется, что цена странная?» — спросил Илья, когда я выехала на проспект. 10 000 рублей!» Когда он озвучил цифру, я подумала, он сейчас добавит евро, — призналась я. «Не нравится мне дешевизна», — отметил Илья. «Вот». Я посмотрела на предмет, который он мне протягивал. «Что это?» «Маячок», — ответил Илюша. «Работает 3 суток. Если вас решат похитить, то непременно обыщут. Отнимут мобильный, часы, обувь, глаза завяжут. А прибор в желудке, сигнал подавать будет. Я его уловлю и поеду за бандитами. Главное, пока ничего не ешьте и не пейте. Если меня бросят в подвал, навряд ли твоя аппаратура обнаружит, где я нахожусь», — усомнилась я. «Не знаю», — откровенно признался Илюша. «Ни разу еще таким не пользовался. Хочется попробовать. Может и не сработать, а может и спасти вам жизнь. Нужно любой шанс использовать. А по поводу цены? Если Форка настоящий колдун, то, возможно, у него свои принципы». Я притормозила на светофоре. «Извини, не уследила за твоей мыслью», — Илюша показал на ноутбук, который держал на коленях. «Некоторые шаманы боятся потерять свою силу, а она может исчезнуть, если колдун жадничает, просит много денег. Поэтому кое-кто просит только на еду и жилье. Возможно, Форка из таких, он идейный». «Сейчас разберусь», — процедила я. Без 10:02 мы оказались на нужной улице, у самой обычной 5-этажки. «Ну и дыра, даже домофона нет», — заметил Илья, подходя к подъезду. «Глотайте быстро маячок». Ощущая себя агентом внешней разведки, я подчинилась, и лишь когда плоская вещица провалилась в мой желудок, догадалась спросить: «А как его вынуть после использования?» Илья засмеялся. «Догадайтесь». «Маячок, забормотала я. «Пройдет длинный путь по организму и, ну, как тебе прибор отдать? Он электронный, мыть его нельзя». Илья погладил меня по плечу. «Вилка, штукенция одноразовая. Пройдет весь путь по кишкам и тихо уплывет по канализации». Я потупилась. «Да уж. Хороший вопрос я задала. Главное, умный очень». «Жду в машине», — сказал Илья. «Если маячок будет стабильно показывать ваше местонахождение, я сижу спокойно. Но если через час вы не выйдете, подниму тревогу». «В таких домах нет черного хода», — пояснила я, берясь за ручку двери. «Если из подъезда вытащат черный мешок, ты поймешь, где я. И стабильное местонахождение аппарат может демонстрировать, когда я буду смирно сидеть на стуле или когда меня придушат, и мое тельце также смирно будет лежать на полу, пока колдун ищет лопату». Илья изменился в лице. «Не подумал, что вас могут убить. А зачем колдуну лопата?» «1-1!» — обрадовалась я. «Мой вопрос, как помыть устройство, чтобы отдать его тебе, уравнен твоим вопросом про заступ. Зачем колдуну лопата?» «Чтобы похоронить трупик Арины Виоловой». Оставив Илью переваривать информацию, я вошла в парадное, ощутила мерзкий запах и, стараясь не дышать, поднялась на нужный этаж. Дверь мне открыл юноша самой обычной внешности. На его голове была голубая челма, украшенная стразами. Он нацепил красный халат, расшитый драконами. Снизу выглядывали ноги в джинсах и старых тапках. «Мгани ужасен, только Форка способен его сделать», — за могильным голосом произнес он и показал на проем. «Ступайте в комнату». Я проследовала туда и увидела крохотное помещение с раскладным диваном и потертым креслом. Форка сел на софу, я устроилась напротив, разглядывая предметы, которые находились на маленьком столике. Ароматические палочки в бутылке, такие ставят в туалете для освежения воздуха. Керамическая фигурка ангела, носовой платок из ткани, зажигалка, шприц. «Вы Форка?» — уточнила я. «Колдун в 100-м поколении», — подтвердил юноша. «Кто у вас в семье чернокнижник?» — поинтересовалась я. «Чего?» — не понял Форка. Я заменила непонятное слово. «Кто из вашей родни чародей?» «И отец, и мать», — без стеснения солгал дурачок. «Приди мне в голову идея пообщаться с магом, решить с его помощью некие проблемы, то я бы мигом ушла». С первого взгляда было видно, что Форка — глупый мелкий мошенник. Но в его объявлении было слово «мгани», и это приковало меня к креслу. Хорошо помню, как Антонина Васильевна объяснила, что о мгане почти никто не знает. Слово это известно лишь узким специалистам. Форка ни с какого боку на такого не похож. Он где-то услышал про мгани. Где? Вот это я сейчас и постараюсь выяснить. «Ваши родители африканцы?» — завела я беседу. Понятно, что курносый нос, голубые глаза и светлая кожа всегда свидетельствуют об африканских корнях, но пусть Форка сам это подтвердит. «Не совсем», — ответил юноша. «Отец стопроцентный японец, а мама родилась в Индии. У папы вся семья самураи, они владели волшебством. Фильм «Шаолинь» смотрели? Это про них». Я сделала глубокий вдох. «Понятно. А ваша мама, она кто по национальности?» «Родилась в Индии», — повторил юноша. «Она индейка, а ее родители — шаманы. Они дочь с пеленок обучали всякие травы собирать». Перед моим мысленным взором предстала птица, похожая на большую толстую курицу. Ее тело украшало голубое сари, на лапах звенели многочисленные браслеты. Клювом индейка выдергивала из земли какие-то цветочки и складывала их в стог. С индианкой ее роднила одежда и украшения. Я моргнула, восхитительное видение исчезло. «Родители иностранцы, а вы живете в Москве». Глаза Форка забегали. «Я прилетаю к своим клиентам, они без меня умирают». «Вы сделаете мне мгани?» — поинтересовалась я. «Ну ладно», — пробормотал Форка. «Уговорили. Кого привязываете?» Я чуть было не спросила, привязываю куда, но успела сообразить и ответила. «Мужчину». «Имя?» Мне вспомнился новый директор моего Инстаграма. «Павел». «Сидите тихо», — скомандовал колдун. Потом он взял платок и велел. «Руку». Я протянула ему ладонь, ощутила укол и вскрикнула. «Ой!» Форка обмотал мой палец платком, потом положил его на стол, закрыл глаза и начал что-то бормотать себе под нос. А в моем кармане завибрировал мобильный. Я покосилась на шамана, который старательно изображал, что он общается с внеземными силами. Осторожно вынула сотовый и глянула на экран, ожидая увидеть сообщение от Ильи. Я не ошиблась. Хакер отправил послание. «Карелин Игорь Федорович, 17 лет, студент медицинского колледжа, москвич. Отец и мать в разводе, оба уехали из столицы. Женщина работает в Италии, ухаживает за инвалидами. Мужчина живет в Польше, у него там двоюродный брат. Игорь остался с бабушкой Оксаной Васильевной. Она профессиональная сиделка, медсестра по образованию. Сейчас работает в доме престарелых. Оксана – двоюродная сестра Антонины Васильевны Пикиной. Все у вас ок?» Я вспомнила, как профессор упомянула про внука балбеса, поставила веселый смайлик и увидела, что Форка открывает глаза. «Готово», – еле слышно произнес он. «Всю энергию на вас потратил». «У Павла большая привязанность к другой женщине. Родовая, кармическая. Такую уничтожить сложно. С вас 10 000. «А где мгани?» — уточнила я. Паренек протянул носовой платок. «Вот, сложите его, засуньте в сумку. И Павел ваш». Я выполнила предписанные действия и вкратчиво поинтересовалась. «Игорек, а мама и бабушка в курсе, чем ты занимаешься?» Карелин отшатнулся к спинке дивана. «Откуда вы знаете, как меня зовут?»